Глава 22. Напишите статью. У Бригитты сидел Пешкалик. Мы хотели вместе навестить вас, но тут позвонил комиссар Негельсбах. От всей души поздравляю. Вас отпустили на свободу до суда? Не знаю. Может, никакого суда вообще не будет. Вздорный старик, который упрямо твердит, что теракт был не в Кефертале, а в Фирнхайме, может, они наоборот сочтут за благо больше не видеть и не слышать меня. Пешкалик наморщил лоб. Вы сказали им, что теракт был совершен в Фирнхайме? Я кивнул. Я думаю, они отпустили меня, потому что... Да вы что, с ума сошли? Перебил меня ошеломленный Пешкалик. Я же вам объяснил, как надо было действовать. Вы должны были взорвать эту бомбу на процессе. А сейчас это была не бомба, а петарда. Никто ее не видел и не слышал. Что ж теперь будет с процессом? Он пришел в ярость. О чем вы думали? Вы пустили на смарку всю мою работу. Мне что, теперь начинать все сначала? Вам уже не важно, что полиция скрывает теракт? Вам плевать, что процесс превратился в фарс? Он уже кричал на меня. Я не понимал его возмущения. В чем дело? Взрывать бомбы — это ваше ремесло, а не мое. Возьмите да напишите статью. Статью! Он махнул рукой, разочарованно, но уже без злости. С ума сойти. Мы уже были у цели. У нас в руках донесение американцев. Вам предстоит суд, и вот все пропало. Бригитта смотрела то на него, то на меня. Донесение, которое я перебил ее. Пока я не понял, почему Пешкалик закатил мне такую истерику. Я не хотел, чтобы он знал о том, что я показал полиции копию донесения. Поэтому я сам пошел в наступление. Что пропало? И что это значит? Мы были у цели. Что это за цель? Но опять махнул рукой и встал. Мне очень жаль, что я раскричался, — сказал он с вымученной улыбкой. — Вы тут ни при чем, это у меня от отца. Моя мать выдерживает только потому, что у нее слуховой аппарат, и она его отключает, как только он начинает кричать. Бригитта уговорила его поужинать с нами. После ужина он помог Ману написать школьное сочинение. Из похода в планетарий вышел крутой репортаж, и Ману был в восторге от Пешкалика. Бригитте он тоже понравился. Когда он помогал ей на кухне мыть посуду, он предложил ей перейти на «ты». Потом уже за бутылкой вина она внесла предложение, чтобы и мы с ним тоже перешли на «ты», и я не нашел повода отказаться. Герт, Инго, мы чокнулись. Но чувствовал я себя при этом не очень уютно.